утверждая, что он тяжело ранен, вспоминает о случаях бешенства, говорит о составлении протокола и о возмещении убытков, берет полицейских свидетелей. Дамочка сначала терпеливо сносит все это, так как сейчас занята тем, что успокаивает своего кота. А затем, решив, что хватит, она подступает прямо к жалобщику. «Ранены? Мой Саша вас мог ранить? Вы видели его зубы?» Она открывает собаке, которая продолжает утробно ворчать, пасть, отодвигает ее черные губы и показывает маленькие беленькие клычки в розово-перламутровых деснах. «Этим, что ли? Он вас ранил вот этими молочными зубками? Да они не смогли бы прокусить даже ваши толстые штаны!» Португалец, чувствуя себя в своем праве: «Да, он их прокусил. У меня раны». Пальцем он показывает несколько мест на своем заду. «Здесь и здесь. Больно? Я иду к врачу. Я не трудоспособен». Она подскакивает. «Здесь, да? И здесь тоже, да? Тогда уж покажите, давайте, показывайте, не стесняйтесь. Вы не сможете сказать, что не было свидетелей». Толпа вторит ей: «Да, вот именно. Покажи-ка нам, куда тебя укусили. Давай, валяй, валяй, валяй, парень, спускай штаны». Все страшно веселятся. Теперь полицейские даже не пытаются больше сохранить лицо. Они покатываются со смеху, хлопая себя по ляжкам. Даже несчастные женщины, выброшенные на улицу, забывают на время о своей беде. Парень пожимает плечами, ворчит что-то про себя и возвращается к своей работе оплачиваемого разрушителя. Дамочка, удерживая, наконец, успокоившегося Саша на коротком поводке, смотрит вокруг ищущим взглядом, оценивает одно за другим лица зевак из первого ряда и останавливает глаза на мне. Я этого ожидал. Я гожусь для всех случаев жизни. У меня то, что называют обычно добрым лицом. Я внушаю доверие. Вот что. Пойди узнай, почему. Я сам вовсе не чувствую себя таким уж внушающим доверие. Я точно так же, как и всякий другой, способен на низость. Ладно, согласен, у меня доброе лицо, и вот опять я удостаиваюсь ярма доверия. Она протягивает мне корзинку с котом. «Мсье, я доверяю вам Артур. На то время, пока я схожу за другими, поговорите с ним. Он очень впечатлительный, но если с ним поговорить, он тут же успокаивается». Она поднимает корзинку до уровня глаз. Я вижу кусочек рыжей шкурки, два зеленых глаза, слышу мяуканье, скорее любопытное, чем обеспокоенное. Она говорит с ним именно так, как я бы хотел, чтобы женщина говорила со мной. «Подожди меня, Артур. Подожди меня, мой хороший. Будь благоразумным. Я вернусь очень быстро. Ты остаешься с этим господином. Он очень добрый». «Я очень добрый? Вот как?» Она нырнула в логовище, где кувалда снова начала все сотрясать. Она тянет за поводок своего ежа на лапках, лающего в такт сокрушительным ударом. Человек, облеченный властью, кидается, чтобы ее удержать. Слишком поздно. Вскоре она появляется, внезапно возникает в черной рамке двери, выталкиваемая серым плотным облаком пыли, которую ритмичные тяжелые сотрясения выбивают из щелей в деревянных стенах. Из трещин штукатурки, из нищеты, выпавшей в осадок в течение веков, извлекаемой кувалдой одновременно со стадами обезумевших тараканов, бегущих вслепую под резким светом. Теперь она держит три кошачьи корзинки. Две в одной руке, кривокоса одну в другой, которой она сжимает поводок Саша. Она кашляет, жмурится.